Глава 8. Крис, Макс, Демьян и двое инопланетян появились на станции, ожидая множества вопросов от искусственного интеллекта Миапи, но этого ничего не произошло. «Миапи, встречай нас!» – начал Макс, чтобы разбавить обстановку. «Миапи, что случилось? У нас гости, Луминара и Зералор», – продолжал Крис. «Ты все равно не сможешь молчать, так как у нас превосходные новости». Все молчали. «Миапи, все хорошо. Мы спасли их и нашли координаты планеты Создателей», – продолжал Крис. «Давайте координаты. Мне нужно все проанализировать», – не выдержал Миапи своего молчания. «Нужно проанализировать документы, которые вы забрали. Тут координаты планеты. Я этим займусь, а вы отдыхайте». На следующий день искусственный интеллект Миапи на станции внес небольшие изменения в дизайн, чтобы создать более комфортную и эргономичную среду как для людей, так и для инопланетян, находящихся на борту. Панели управления стали более интуитивными, а их размещение логичнее для обоих видов существ. Освещение в коридорах и помещениях стало более мягким и расслабляющим, создавая атмосферу спокойствия. Дополнительные сенсорные экраны появились для более удобного доступа к информации и общению с искусственным интеллектом станции. Также были добавлены новые элементы декора, отражающие культуру и технологии различных рас, находящихся на станции. Искусственный интеллект учитывал потребности и предпочтения всех обитателей станции, стремясь обеспечить оптимальные условия для работы, отдыха и взаимодействия. Новый дизайн создал атмосферу гармонии и сотрудничества между различными видами жителей станции. Больше всего это поразило Луминару, которая эмоционально отреагировала на такое внимание и заботу. Для Луминары это было важным сигналом того, что их собственные потребности и предпочтения учитываются и уважаются. Она почувствовала себя частью сообщества, где каждый имеет значение и где учитываются их уникальные особенности. В одном из уединенных секторов станции Луминара встретила Макса. Луминара радостно улыбнулась. «Макс, как тебе изменения на станции? Я поражена!» «Да, искусственный интеллект отлично постарался», — весело ответил Макс. «При нашем появлении таких изменений не было. Думаю, что Миапи понимает необходимость изменений». Взгляд Луминары встретил взгляд Макса, и между ними зародилась невероятная энергия понимания и согласия. «Да, согласен», — подтвердил Макс. «В последнее время происходит то, что может изменить наше представление. Нас всех ждут серьезные перемены». Макс смотрел на Луминару. Внезапно воздух наполнился напряжением. Луминара и Макс почувствовали, что что-то важное происходит, что каждое слово и жест могут определить будущее их взаимодействия. В глазах у обоих сверкнуло понимание и уважение друг к другу. Они стали ближе. Луминара и Макс почувствовали, что каждый из них нашел не только друга и союзника, но и того, кто готов идти рядом, преодолевать все препятствия. «Прошу собраться в центральном секторе», – произнес искусственный интеллект Миапи, чтобы могли слышать все, кто находится на станции. В течение 15 минут в центральный сектор пришли все, кто находился на станции. «Рад всех видеть отдохнувшими», – сказал Миапи. «Я собрал и проанализировал информацию по данным, которые вы вчера предоставили, но ее нужно проработать. Я разделил все данные на 3 блока, чтобы выявить более глубокие детали в анализе». «Давайте разделимся для анализа», – сказал Крис. «Есть какие-то особенности анализа данных?» «Да. Крис и Демьян возьмут блок данных с технологическими характеристиками, а Луминара, Зералор и Макс возьмут остальное. А у меня останется поиск, анализ характеристик и координаты», – распределил задачи Миапи. На станции начали работать, запустив аналитические программы, направленные на обнаружение новых планет в галактике. После долгих часов работы алгоритм обнаружил загадочную планету, которая оказалась пустой и даже угрожающей в своей безмолвности. Попытки установить связь с планетой были безуспешными. Никакие запросы не получали ответа. Постепенно исследования показали, что планета уже много лет лишена жизни. Стало понятно, что молчание планеты было свидетельством ее гибели и утраты разумной жизни. Также обнаружились данные, что есть риск заражения радиацией, уровень которой очень высокий. Возможно, радиация могла быть результатом столкновения с космическим объектом или естественных явлений, изменивших атмосферу и поверхность планеты. Мертвая планета, по моим данным, это Эвридия. Сейчас выстраиваю курс к ней», – проинформировал Миапи. «Миапи, подожди, мы не решили это. Я понимаю, что ты поглощен этой задачей, но это не значит, что мы туда направимся. Эвридия действительно может содержать много ценной информации, но нам следует проявить осторожность и не рисковать нашей безопасностью», – размышлял Крис, представляя возможные последствия экспедиции на мертвую планету. «Уровень радиации на Эвридии может превышать все допустимые нормы, что создаст серьезные угрозы для нашего экипажа и оборудования на станции», – поддержал Демьян, обеспокоенный возможными рисками. «Я уточню, что условие радиации не подтверждено. Это возможно. А также не стоит отрицать, что излучение Эвридии может принести нам много новых знаний и, возможно, даже откроет долгожданные ответы на некоторые вопросы, которые мучают нас», – добавил Миапи, взвешивая плюсы и минусы предстоящей миссии. «Луминара и Зералор, что вы считаете?» – обратился Крис. «Для меня ответ однозначный. Нужно отправиться на Эвридию. Там все ответы», – уверенно ответил Зералор. «Даже если на планете много опасностей, мы должны рискнуть ради потенциальных знаний. Мы не можем оставить такой исторически важный объект без внимания», – произнесла Луминара, чувствуя внутри себя жажду познания. «Крис и Демьян, я понимаю ваше беспокойство, но давайте взглянем на это с другой стороны. Исследование Эвридии может предоставить нам уникальную возможность получить информацию», – отреагировал Миапи. Крис посмотрел на Макса, который еще не сказал свое мнение про направление на Эвридию. «Я поддержу позицию Миапи, Луминара и Зералора. Нужно лететь к Эвридии». «Крис и Демьян», – продолжал Макс, привлекая к себе внимание обоих собеседников. «Я понимаю ваши опасения, но не стоит забывать, что именно риск и поиск нового позволяют нам расширить границы нашего знания и понимания. Эвридия может стать ключом к открытию новых граней, касающихся не только нас, но и всей нашей галактики». Крис и Демьян внимательно выслушали Макса, начав понимать, что их страхи и сомнения могут быть побеждены общим стремлением к знанию и исследованиям. Заложенная в словах Макса уверенность и искренность проникла сквозь их сомнения, оставив лишь искру надежды и мотивации. «Как мы отправимся на Эвридию?» – произнес Демьян. «Использование телепортации рискованно при наличии вероятности радиации. Так рисковать нельзя». Крис кивнул в знак согласия, тоже осознавая, что исследование Эвридии может принести им не только опасности, но и новые возможности для исследований и открытий. «Миапи, нужно разработать варианты защиты от радиации, как их снизить. Какие предложения?» – обратился Крис к искусственному интеллекту. «На космической станции готовился к испытаниям исследовательский космический корабль «Аура», специально разработанный для полета при невозможности использования телепорта. Однако перед отправлением на Эвридию корабль нужно было подготовить, провести детальное обследование, осмотреть все системы и механизмы, а также произвести необходимые ремонтные работы. Думаю, что знания Демьяна Зералора очень пригодятся», – проинформировал искусственный интеллект Миапи. Демьян и Зералор кивнули. Команда начала тщательный анализ корабля «Аура». Они проверили двигатели, шлюзы, радиационную защиту, системы навигации и связи. Главным образом им необходимо было убедиться в надежности корабля для полета и пребывания в условиях повышенной радиации, в случае ее наличия на планете Эвридия. Демьян и Зералор приступили к ремонту и техническому обслуживанию корабля «Аура». Каждый из них имел свою специальность и опыт в различных областях инженерии и космической техники. Демьян закрепил за собой работы по системам жизнеобеспечения и подвижным частям корабля. Зералор специализировался в работе с двигателями и тяговыми системами. Он был отличным механиком, который умел быстро и точно устранять неполадки в мощных двигателях, необходимых для долгих космических перелетов. Миапи активно участвовал в процессе обследования и ремонта корабля. Благодаря своим высокотехнологичным алгоритмам и аналитическим способностям, он был в состоянии обнаружить даже мельчайшие неисправности и помочь экипажу в их устранении. После нескольких дней интенсивных работ корабль «Аура» был полностью готов к отправлению на планету Эвридия. С использованием космического корабля вместо телепортации команда могла приблизиться к Эвридии постепенно, анализировать радиацию и проводить более детальные исследования перед посадкой на загадочной планете. Такой подход давал им возможность лучше подготовиться к встрече с неизвестным и уменьшить риски, связанные с воздействием радиации на их здоровье и оборудование. Внутреннее строение корабля было продумано до мельчайших деталей для обеспечения комфортного пребывания и безопасного путешествия для его экипажа. Корабль имел несколько отсеков. В командном отсеке располагались места для пилотов и навигаторов, рабочие станции для управления кораблем и его системами. Здесь также установлен аппарат с поддержанием связи со станцией и МИАПИ. Жилой отсек предусматривал компактные каюты и общую столовую. Отсек-лаборатория имел оборудование для проведения научных исследований. Здесь были установлены приборы для анализа почвы, воздуха, радиации и других параметров окружающей среды. В инженерном отсеке находились двигатели, системы жизнеобеспечения, ремонтные цеха, запасные детали и инструменты. МИАПИ установил зонты радиационной защиты. Корабль был оснащен специальными зонами радиационной защиты, чтобы обеспечить безопасность экипажа в условиях повышенной радиации. Для того, чтобы добраться на планету Евридия, на корабле «Аура» использовались специальные гиперпространственные двигатели, позволяющие совершать прыжки через пространство-время. Это позволяло преодолеть огромное расстояние в космосе за относительно короткое время. Зералор и Демьян заняли свои места пилотов корабля «Аура», готовые к выполнению своих обязанностей по техническому обслуживанию и наблюдению за работой системы корабля. Оба были увлечены своей работой и всегда стремились к безупречной работе оборудования. Луминара погрузилась в исследование в лаборатории корабля, где вместе с Максом занималась изучением и анализом различных образцов и данных, полученных во время экспедиции. Крис, в свою очередь, сосредоточился на планировании следующих шагов исследовательской экспедиции. Он отвечал за координацию действий экипажа, а также за принятие стратегических решений на пути. «Готов к запуску двигателей», – начал Зералор. «Готов», – Демьян включил программы для старта. После запуска двигателей и выравнивания корабля в пространстве, экипаж активировал гиперпространственные двигатели для совершения прыжка через пространство-время. «Сейчас будет прыжок», – продолжал Зералор. «Всем приготовиться». Все были готовы. Во время прыжка корабль пересекает гиперпространственную ткань, перемещаясь на огромное расстояние в считанные секунды или минуты, в зависимости от дальности полета. Подключился со станции искусственный интеллект МИАПИ. Я смогу подключиться только через какое-то время, после того, как корабль совершит прыжок. «Поняли, МИАПИ, будем на связи», – сказал Крис. После запуска гиперпространственных двигателей все перешло в состояние напряженного ожидания. Зералор и Демьян усилили внимание к мониторам и показаниям приборов, готовые в любую секунду вмешаться, если что-то пойдет не так. Их опыт и мастерство были несомненны, но каждый прыжок в гиперпространстве имел элемент неожиданности, что подчеркивало важность каждого шага. В это мгновение экипаж был един в своей цели. Каждый знал свою роль и был готов к выполнению задачи. Крис, взяв на себя стратегическую ответственность, следил за ходом прыжка и обеспечивал координацию действий всей группы. При включении гиперпространственных двигателей корабль медленно начал их разогрев. Несколько длинных мгновений напряжение нарастало, а затем в один момент все взорвалось энергией прыжка. В этот момент, когда корабль пересекал гиперпространственную ткань, каждый член экипажа ощутил нечто невероятное, словно они стали частью переменчивой природы самого пространства-времени, ощутили странное искажение времени и пространства вокруг себя. Подобные ощущения напоминали чувство перемещения сквозь вихрь или удар молнии, сопровождаясь энергетическими всплесками и визуальными искажениями. По завершении прыжка через гиперпространство корабль вышел на орбиту вокруг планеты Евридия. Под гипнотическим воздействием космической тишины Крис открыл свои глаза и увидел планету Евридия. Первое, что поразило его воображение, это точность и симметрия орбиты, изящные линии, выраженные в пульсациях циклического ритма вселенского великодушия. Крис чувствовал себя крошечным зрителем великого кинотеатра космоса, где каждая звезда, планета и астероид исполняли свои роли в грандиозном представлении космической гармонии. Евридия медленно поворачивалась перед глазами Луминары, словно танцуя в вихре пространства и времени. Звездный свет играл на ее безупречной поверхности, подчеркивая каждый горный хребет, каждое красивое озеро, каждый уголок бескрайних лесов. Великолепие этой планеты оставляло неизгладимое впечатление на всех, кто смог увидеть ее издалека. Сияние Евридии было таким ярким и чистым, словно она была создана для того, чтобы украшать звездное небо своим сверкающим обликом. И хотя за пределами этой красоты скрывалась тайна и опасность планеты, сейчас, в момент восторга и восхищения, никто не мог заметить грозные предостережения космоса. Но рядом с шикарной природой соседствовали остатки пустых городов, где растения отвоевывали все большее пространство. Это было и красиво, и трагично. «Так красиво!» — прервала тишину Луминара. «Я много путешествовала, но не перестаю восторгаться красотой планет». Ее слова отражали общее мнение, потому что открывшееся зрелище было поистине великолепным и вдохновляющим. Все присутствующие, на мгновение забыв про все остальное, смотрели на Евридию, поглощенные ее удивительной красотой. «Аура, вы на связи?» «Да, на связи, Миапи. Прыжок прошел нормально», — ответил Демьян. «Попробуйте передать изображение Евридии, чтобы проанализировать характеристики и вероятность радиации». «Да, передаем. Тебе и в лабораторию Луминарии Максу», — сказал Зиралор. На фоне космической красоты Евридии звучали слова о предстоящем анализе радиации, напоминая о том, что под великолепной оболочкой этой планеты скрывается непрерывно действующая опасность. Анализ радиации на планете Евридии, проведенный искусственным интеллектом Миапи, привел к тревожным выводам. Миапи констатировал. Поверхность планеты, несмотря на отсутствие разумной жизни, находится под сильным воздействием запредельного радиационного загрязнения. Это загрязнение оказало существенное воздействие на окружающую среду, приводя к мутациям и изменениям в биологических организмах на планете. Мутации, вызванные радиацией, могут привести к созданию аномальных форм жизни, способных выживать в таких экстремальных условиях. Такие мутации часто приводят к изменениям в генетической структуре организмов и их поведении, что делает их непредсказуемыми и, возможно, опасными для инопланетян, исследующих эту планету. Следовательно, высадка на планете не рекомендуется. Нужно запустить процесс очистки планеты Евридии от радиации в целях восстановления ее экосистемы и предотвращения дальнейших мутаций в биологических организмах. Для этого предусматривается использование специальных дезинфицирующих растворов, способных нейтрализовать радиоактивные элементы на поверхности планеты. Однако процесс очистки требует времени и специального оборудования, предложила Луминара. «Кажется, это наш единственный шанс вернуть этой планете ее прежнюю жизнь. Мы не можем допустить дальнейшего распространения радиации на планете», — поддержал Луминару Макс. «Согласен, но у нас есть проблема с нехваткой оборудования. Как мы можем начать процесс очистки, если нам не хватает необходимых ресурсов?» Крис задавал вопрос и уже искал ответ на него у себя в мыслях. «Действительно, Крис, это серьезная проблема. Без необходимого оборудования начать процесс очистки будет сложно. Но, возможно, мы сможем обратиться к другим группам и попросить помощи в оборудовании. Возможно, у кого-то из них есть ресурсы, которые они могли бы предоставить нам для этой важной задачи», — предложил Макс. «Спросим Миапи, пусть узнает про экипажи, которые поблизости». Крис начал посылать запрос через прибор, чтобы Миапи вышел на связь. «Крис, я здесь», — ответил Миапи. «На другие корабли нельзя рассчитывать. Им не добраться. Этот вариант не получится сейчас». «У меня есть предложение», – начал Демьян. «На орбите планеты Евридии осталось несколько спутников, один из которых можно переделать под нужное устройство для проведения очистки. Думаю, что будет проблема с нехваткой деталей необходимого оборудования для завершения проекта. Для этого нам нужно исследовать спутники и решить, какой больше подходит», – предложил Крис. «Мы видим 6 спутников, и только к 2 мы можем пристыковаться», – сказал Зиралор, анализируя данные. «Миапи, ты сможешь проанализировать эти 2 спутника и сказать, какой больше подходит для дальнейшего переоборудования?» Демьян увлеченно спрашивал и искал какую-то информацию. «Да, Демьян, я могу провести анализ спутников и предоставить информацию о их характеристиках. Давайте начнем. Первый спутник, шифр спутника 6-9, имеет небольшой размер и легкий вес, что облегчит его переделку. Он обладает высокой стабильностью орбиты и хорошим запасом энергии. Второй спутник. Шифр спутника 488. Наоборот, больше по размеру, но его энергетические возможности немного ограничены. Однако у него более продолжительный срок службы. Исходя из поставленных критериев, первый спутник, шифр 69, скорее всего, больше подходит для быстрой переделки под нужное устройство для проведения очистки планеты Евридии. Его характеристики позволяют эффективнее реализовать поставленную задачу и обеспечить устойчивую работу оборудования на орбите. выдал свой анализ МИАПИ. «А что не хватает для устройства распыления состава по очистке?» – продолжал спрашивать Демьян. «Исходя из анализа, который у меня, для переделки оборудования для проведения очистки планеты Евридии, нам не хватает нескольких ключевых деталей. Во-первых, нам необходимы специальные фильтры и сорбенты для очистки загрязненной атмосферы и поверхности планеты. Также требуются высокотехнологичные сенсоры и системы контроля, которые позволят нам отслеживать эффективность процесса очистки и контролировать уровень радиации. Для успешной переделки оборудования нам необходимо найти следующие детали и материалы. Специальные фильтры и сорбенты для очистки воздуха и почвы от радиации и других вредных веществ. Высокочувствительные сенсоры и инструменты для мониторинга и контроля процесса очистки. Энергоэффективные источники питания, обеспечивающие непрерывную работу оборудования на орбите. Интегрированные системы управления и автоматизации, обеспечивающие эффективное функционирование всей системы очистки», – констатировал МИАПИ. «Предлагаю отправиться на планету Калетта. Мы с Луминарой провели там много времени в технологических лабораториях. Там есть это оборудование и знакомые ученые, которые могут помочь с деталями для очистки», – предложил Зиралор с одобрительного взгляда Луминары. «МИАПИ, нам хватит энергии для перемещения до Калетта, потом обратно, плюс перемещение до станции?» – спросил Крис. «По параметрам – да, но это максимальный предел по перемещениям. Затем нужно вернуться на станцию, чтобы отрегулировать корабль для дальнейших перемещений», – ответил искусственный интеллект МИАПИ. МИАПИ, обладая совершенным алгоритмом предсказывания и оценки рисков, оценил вероятность успеха данного маневра как высокую, учитывая цель и необходимость оперативной доставки оборудования для очистки планеты Евридии. Искусственный интеллект анализировал возможные варианты и сценарии развития событий, а после тщательной проверки всех параметров решения подтвердил его целесообразность. Исходя из высокой вероятности достижения поставленной цели, МИАПИ принял решение с одобрением, предоставив и рассчитав нужные координаты планеты Калетты. После того, как экипаж корабля «Аура» включил гиперпространственные двигатели для прыжка до планеты Калетта, начался зрелищный процесс активации и загрузки необходимой энергии для мощного прыжка через гиперпространство. В течение нескольких длинных мгновений в корабле ощущалось все нарастающее напряжение, а затем, в один момент, внезапно, все вокруг вспыхнуло ярким свечением, будто Вселенная устремилась вперед, смещая рамки пространства и времени. Энергией прыжка корабль «Аура» пронзил плоть пространства и времени, совершая гиперпрыжок к планете Калетта. Через короткое время после впечатляющего маневра прыжка экипаж обнаружил себя на орбите планеты Калетта, окруженной космическими туманностями. Их корабль парил в невесомости, готовый к дальнейшим действиям и исследованиям этого загадочного космического уголка. Взглянув в их окна, открывалась великолепная панорама планеты Калетты. «Диспетчер Калетты, запрашиваем разрешение на посадку в секторе лабораторий», – начал Зиралор. «Уточните название корабля, шифр и цель прибытия». «Аура. Шифр 860506.790511. Цель – лаборатория ТАТ. Научные исследования в рамках договора о сотрудничестве 7986», – уверенно произносил Зиралор. «Проверяем». Крис переглянулся с Демьяном, но комментировать никто из них не стал, так как нужно попасть на планету. «Проверка пройдена. Направляем координаты для посадки. Добро пожаловать на Калетту». «Что за договор о сотрудничестве?» – спросил Крис, когда уже было получено разрешение на посадку. «Когда мы искали станцию, то долго сотрудничали с научными лабораториями этой планеты. Это нам очень поможет для реализации нашей идеи», – ответил Зиралор. После успешного прибытия на планету Калетта, где находились лаборатории для оборудования и очистки, и где работали знакомые инженеры Зиралора и Луминары, экипаж корабля «Аура» начал готовиться к высадке. Поверхность планеты оказалась удивительной. Планета была покрыта мерцающими растениями необычных форм, а вдалеке виднелись пирамиды лабораторий, излучающих слабый фиолетовый свет. Экипаж аккуратно приземлился рядом с одной из лабораторий и начал подготовку к выходу. Как только двери корабля открылись, вышли на поверхность и почувствовали влажный воздух, наполненный неведомыми ароматами. Навстречу кораблю двигались две фигуры, плавно и уверенно переступая шаг за шагом. Они были одеты в изысканные высокотехнологичные костюмы, которые словно излучали сверкающий блеск на оранжевом фоне. Костюмы обтягивали их тела, как вторая кожа, создавая ощущение инопланетной гармонии и элегантности. На темном небе звезды мерцали, отражаясь в прозрачных капюшонах костюмов, словно миллионы маленьких сверкающих алмазов. Каждый шаг фигур сопровождался легким шелестом ткани, напоминающим шепот ветра на пустынной планете. Их определенные движения и стройная фигура говорили о принадлежности к какому-то высокоразвитому обществу, где гармония тела и технологии слились в одно целое. Когда две фигуры, приблизившись, стали различимыми, взгляды Луминары и Зералора сразу озарились радостью. Их лица выражали приятное удивление, ведь эти две фигуры были уже знакомы им. Это были их давние друзья и коллеги, близнецы Лина и Луна. Лина и Луна были известны как талантливые ученые, чей вклад был признан во многих галактиках. Их яркие личности и необычайные исследования привлекали внимание многих коллег и поклонников науки. Лина и Луна, сестры-ученые, были похожи друг на друга. Они обе обладали стройными фигурами и прямой осанкой, что свидетельствовало о их здоровом образе жизни и активной деятельности. У них были яркие интеллектуальные глаза, которые всегда были направлены на изучение новых знаний и открытий. Лина была блондинкой с длинными волосами, которые она обычно носила собранными в узел на затылке для удобства во время работы. Ее лицо всегда выражало уверенность и настойчивость в достижении поставленных целей. Она предпочитала носить научные очки и простую, но стильную одежду, что отражало ее практичность. Луна, в свою очередь, имела темные волосы и более экзотическую внешность, что придавало ей загадочный и притягательный вид. Ее стиль был более изысканным и элегантным, с любовью к деталям и модным аксессуарам. Вместе с тем, как и ее сестра, Луна всегда проявляла высокий профессионализм и увлечение исследованиями. «Лина, Луна, рады вас видеть!» Луминара поприветствовал их, закрепив объятиями. «Луминара, Зералор, вы стали легендами. Весь ученый мир в шоке от вашего открытия станции Маларнира, что вы нашли ее», — начала Лина. «Все ждут вашего возвращения и подробного описания». «Да, конечно, но у нас вопрос по вашей специальности. Нам очень нужна ваша помощь», — сказала Луминара. «Поможем. Какие вопросы? Пойдемте в лабораторию, там все обсудим». Лина жестом показала направление, куда необходимо идти. Зайдя в один из секторов лаборатории, экипаж корабля попал вначале в огромный зал с камерами, наполненными таинственными устройствами, щупальцами сенсоров и саморазвивающимися компьютерными системами. Через какое-то время, пройдя коридор, зашли в просторный овальный кабинет с круглым столом посередине. Стульев было ровно по количеству присутствующих в комнате. «Луминара, Зералор, представьте ваших друзей», — начала Лина. «Крис, Макс, Демьян. Это они находятся на станции. Мы ищем основателей станции. Мы уже очень близко, но, как мы предполагаем, планета, на которую нужно попасть, имеет высокий уровень радиации. Нам нужно очистить ее», — объясняла Луминара. «Но про оборудование, которое необходимо, объяснит Демьян». Демьян рассказал о задачах и характеристиках оборудования. Для обеспечения успешной очистки загрязненной атмосферы и поверхности планеты Лина и Луна понимали, что необходимы специальные фильтры и сорбенты. Такие компоненты не только помогают избавиться от радиации и вредных веществ, но и обеспечивают благоприятные условия для жизни на планете. Кроме этого, для эффективной работы системы очистки требуются высокотехнологические сенсоры и системы контроля. Они позволяют отслеживать процесс очистки и регулировать уровень радиации, что обеспечивает безопасность и эффективность использования оборудования. После разговора и пояснения Демьяна стало понятно, что для переделки оборудования Лине и Луне было необходимо найти специальные детали и материалы. Среди них специальные фильтры и сорбенты для очистки воздуха и почвы, высокочувствительные сенсоры и инструменты для мониторинга процесса очистки, энергоэффективные источники питания для непрерывной работы оборудования, а также интегрированные системы управления и автоматизации для эффективного функционирования всей системы очистки. Благодаря усилиям Лины и Луны, ресурсы и технологии, необходимые для реализации задачи по очистке планеты, были уверенно определены. Их работа была направлена на создание не только чистой и здоровой среды, но и на построение устойчивых и передовых технологий. «Задачи понятны. Их можно сделать. В наших передовых лабораториях все это есть. Единственное, нужно дня 3, чтобы собрать, сформировать и поместить на ваш корабль», — — пояснила Луна. «Предлагаю следующее. Я, Луна Демьян, Крис Зиралор, возьмем на себя задачу подготовки оборудования и формирования всего необходимого для отправки на корабль. А Луминара и Макс продолжат свои эксперименты в лаборатории», — предложила Лина. Возражений ни у кого не было. 3 дня вместе они работали в тесном сотрудничестве, обмениваясь идеями, испытывая устройства и улучшая проект по мере необходимости. Их цель была ясна – обеспечить успешную миссию и получить ценные научные данные о жизни на планете Калетта. К каждому этапу подготовки они подходили с максимальной ответственностью, учитывая все детали и обеспечивая безупречное выполнение каждой задачи. Их страсть к науке и стремление к новым открытиям были их главным двигателем на пути к великому космическому приключению. Луминара и Макс проводили множество экспериментов по вариантам очистки планеты. Во время проведения эксперимента Луминара и Макс были полностью поглощены своей работой. Их взгляды на науку и мир становились ближе, их мысли соединялись в поисках истины. В процессе совместной работы Луминара и Макс начали постигать не только тайны науки, но и тайны своих собственных сердец. Они обнаружили, что у них особые чувства друг к другу укрепляются и становятся сильнее. Взгляды, улыбки, молчание – все это стало складываться в неповторимую мелодию симпатии и понимания. Кроме науки, они открыли для себя новый мир душевной гармонии и взаимной привязанности. По окончании 3 дней интенсивной работы все было готово. Оборудование было предварительно настроено, новые компоненты успешно интегрированы, и участники экипажа собрались в столовой, чтобы отдохнуть перед отправкой к Эвридии. «Лина, Луна, я благодарен за ваш невероятный вклад в нашу миссию», – произнес Демьян. «Ваши усилия и научные открытия действительно потрясающие». Луна и Лина слушали слова Демьяна с умиротворенными лицами, зная, что их труды были оценены по достоинству. «Для нас это не только научный прорыв, но и важный шаг на пути к созданию более чистой и безопасной среды для всех форм жизни», — ответила Луна с улыбкой. «И мы рады, что могли внести свой вклад в это великое дело. И у нас есть предложение для вас», — продолжила Лина. «Мы уверены, что наш опыт в области климатических и экологических вопросов может быть очень полезен в вашем путешествии. Мы хотим присоединиться к вашему экипажу и помочь в решении любых задач». «Это очень неожиданно. Вы могли предложить это раньше, чтобы было время для обдумывания», — с небольшим раздражением в голосе сказал Крис. «Да, могли. Но решение обоюдное пришло именно сегодня». Лина и Луна переглянулись. «Я понимаю, что ваши знания и опыт могут быть полезны», — продолжал Крис, глядя в сторону 2 исследовательниц. «Но добавление новых участников может осложнить выполнение поставленных задач. Мы уже слаженная команда, а ваше присутствие может изменить динамику нашей работы». Лина и Луна внимательно выслушали Криса, понимая его озабоченность. Они тоже понимали, что интеграция новых членов экипажа может вызвать определенные трудности. «Мы готовы принять какие-либо испытания или проверки, чтобы показать, что мы действительно можем быть ценным добавлением к вашей команде», проговорила Лина, встретившись взглядом с Крисом. «Мы хотим помочь и поддержать вас, не создавая затруднений». Луна кивнула в знак поддержки, добавив. «Мы уважаем ваше мнение и готовы пройти любые проверки, чтобы доказать нашу полезность. Мы верим, что вместе мы сможем достичь еще больших успехов и сделать больше». Луминары и Зиралор выразили свою поддержку присоединению Луны и Лины к экспедиции. «Мы считаем, что включение в команду таких опытных исследователей, как Луна и Лина, только усилит наши возможности и поможет нам добиться больших результатов», сказала Луминара, глядя на остальных членов команды. «Их знания в области климатических и экологических наук могут быть ключом к успешному выполнению наших задач». «Да, их навыки и опыт могут дополнить наши собственные усилия», добавил Зиралор, кинув в сторону Луны и Лины. «Мы все здесь с одной целью – сделать миссию как можно более продуктивной и успешной». Услышав слова поддержки от Луминары и Зиралора, остальные участники экипажа задумались и взвесили все аргументы. Понимая, что единое мнение важно для успеха миссии, они приняли коллективное решение принять Луну и Лину в свой состав с уверенностью в их ценном вкладе в планируемую экспедицию к Эвридии. Демьян тоже поддержал идею присоединения Луны и Лины к миссии на Эвридию. Его симпатия к этим сестрам-ученым не осталась незамеченной другими членами команды. «Луна и Лина могут принести не только свои знания и опыт, но и свежий взгляд на наши задачи», — сказал Демьян, обращаясь к коллегам. Остальные участники экипажа внимательно выслушали мнение Демьяна и поняли, что его поддержка Луны и Лины основана не только на профессиональных соображениях, но и на чувствах дружбы и уважения. В итоге идея взять сестер в команду стала все более привлекательной для всех участников, и они согласились вместе выступить в этой миссии, объединив свои усилия для достижения общей цели. Макс присоединился к Демьяну и выразил свое согласие с идеей принять Луну и Лину в команду. «Я абсолютно согласен с Демьяном», – заявил Макс, обращаясь к остальным членам группы. «Важно иметь разносторонний состав и поддерживать гармонию в нашей команде. Его поддержка в дополнение к мнениям Луминары, Зиралора и Демьяна укрепила уверенность в правильности принятого решения». Крис выразил согласие на принятие Луны и Лины в команду, но напомнил другим участникам важный момент относительно времени. «Друзья, нам стоит помнить, что после миссии на Евридии нам придется вернуться на станцию Маларнира для пополнения ресурсов нашего корабля «Аура», — пояснил Крис. «Это займет дополнительное время, и только после этого мы сможем снова отправиться обратно на планету Калетта. Нам следует учесть это при планировании наших действий. Вопрос о возможности телепорта со станции Маларнира на Калетту я не смог пока решить, так как связь с Мяппи не возобновляется». «Хорошо, вылет через час. Готовимся», — сказал Зиралор. «Демьян, подготовь Лину и Луну к гиперпрыжку, который будем совершать до Евридии», — попросил Крис. Лина и Луна под руководством Демьяна приступили к подготовке к первому гиперпрыжку до планеты Евридии. Демьян объяснил девушкам основные принципы работы гиперпространства, обсудил стратегию и безопасность во время прыжка. Через час корабль «Аура» был готов выходить на орбиту, чтобы потом совершить гиперпрыжок до планеты Евридии. Зиралор и Демьян заняли свои кресла для управления кораблем. Связи с Мяппи не было, что вызывало некоторое беспокойство у всего экипажа. После того, как корабль «Аура» вышел на орбиту, Зиралор запустил гиперпространственные двигатели для перехода к планете Евридии. Началась захватывающая процедура активации и накопления необходимой энергии для мощного прыжка через гиперпространство. На протяжении нескольких продолжительных мгновений внутри корабля нарастало напряжение, наполняя все вокруг ощущением неведомой мощи. И внезапно мир вспыхнул ярким светом, словно сама Вселенная мчалась вперед, переплетая грань пространства и времени. С энергией гиперпрыжка аура пронзила ткань пространства и времени, осуществляя дерзкий прыжок. По прибытии на орбиту Евридии экипажу корабля предстояло выполнить две важные задачи – установить связь с искусственным интеллектом Мяппи, находящимся на космической станции, и приступить к процессу состыковки со спутником 6-9, который следовало переделать для проведения операции по очистке планеты Евридии. К искусственному интеллекту Мяппи у них были вопросы о текущей ситуации на станции и возможных технических аспектах предстоящего задания. А преобразование спутника представляло собой сложную задачу, требующую высокой точности и профессионализма в работе. Крис следовал плану по восстановлению связи с Мяппи, несмотря на внутренние сомнения и переживания. Он понимал, что процесс установления контакта требует времени и терпения, но не терял надежды. Активизировав системы связи на корабле, Крис провел сканирование и поиск подходящих частот для взаимодействия с искусственным интеллектом Мяппи. После внимательного анализа доступных данных, он смог установить контакт с Мяппи и наладить защищенное соединение, используя специализированные протоколы связи. «Мяппи, ты слышишь нас?» – последовательно повторял Крис. «Мы на связи». «На связи станция, это Мяппи», – послышался ответ. «Аура, это вы?» «Да, мы, отлично. Я переживал, что тебя не было на связи, когда мы были на планете Калетта», — продолжал Крис. «При пересечении орбиты у некоторых планет на корабль нужно устанавливать дополнительные мощности для передачи данных. Это используют на некоторых планетах для дополнительной защиты», — проинформировал Мяппи. «Понятно. Будем знать. Сейчас нам нужны протоколы для присоединения к спутнику 6-9». Крис анализировал данные по оборудованию. Теперь с успешно восстановленной связью экипаж смог продолжить выполнение миссии по очистке Евридии. «У меня уже проведен необходимый анализ данных о спутнике 6-9, его орбите и структуре. Разработаны планы и инструкции для успешного присоединения к спутнику», — Нужно выбрать оптимальный момент для выполнения маневра присоединения, что включает учет орбитальных параметров и позиций корабля и спутника. Протокол присоединения разработан и передан пилотам в управление», – отчитался Крис. «Подтверждаю, протоколы внедрены в систему управления для присоединения», – подтвердил Зиралор. После успешного присоединения к спутнику 6-9 было начато размещение и установка необходимого оборудования для очистки планеты согласно плану и инструкциям. Спутник 6-9, запущенный в орбиту загрязненной планеты, станет ключом к ее спасению. Экипаж корабля вложил все свои силы и знания в выполнение миссии по очистке планеты. Их усилия не прошли даром. Через 2 недели после начала процесса распыления раствора на поверхности планеты появились первые обнадеживающие результаты. Мерцание мониторов и созвездия датчиков показывали изменения в окружающей среде. Показатели радиации и загрязнения начали снижаться, проявляя явные признаки оздоровления планеты. Отчаянные усилия экипажа «Ауры» начали приносить плоды. И вот, наконец, долгожданный момент. Радиация на планете снизилась до безопасного уровня. Новый этап начинается. Спуск на поверхность, чтобы увидеть результаты своих усилий воочию.